Сколько на самом деле шагов нужно в день для здоровья? Думаю, ты наслышана о необходимости делать 10 тысяч шагов в день. Вообще наш мозг очень дисциплинируется, когда перед ним стоят четкие задачи. Но такая мера, шаг, весьма сомнительна. Не будешь же ты в самом деле каждый день считать про себя или вовсе вслух шаги. Так или сойдешь с ума, или тебя будут принимать за сумасшедшую. Вполне возможно, что именно так рассуждал изобретатель Йосиро Хатана и сотрудничавшие с ним маркетологи, которым надо было масштабировать продажи нового, доселе невиданного устройства — шагомера. Старт продаж был намечен на 1964 год и приурочен к Олимпиаде в Токио. Дабы как-то проиллюстрировать и обыграть идею, был выбран японский иероглиф, который переводится как «10 тысяч» и очень напоминает стремительно шагающего человечка. Каких-либо документов, подтверждающих проводимые исследования о пользе именно 10 тысяч шагов в день, Хатана не предоставлял, да и вряд ли они были. Зато сама идея печаталась в уме людей, и теперь у каждого продвинутого бодимейкера, того, кто делает тело, профессионально или не очень, на руке обязательно красуется фитнес-браслет с шагомером. Подожди радоваться в ожидании, что я напишу «Ходить не надо, езди». Еще как надо, но шагомер не обязателен. Планета и так задыхается от обилия пластика. Современные ученые в разных уголках мира провели исследования и пришли к плюс-минус одинаковым выводам. Первое. Ходьба — дело, ну, прямо очень благодарное. Второе. Ходить нужно по мере силы возможностей, с оглядкой на возраст, но все таки ходить. Третье. Ученые Гарвардской школы медицины, университетов Бирмингема и Брунеля нашли интервал идеальной кардионагрузки в промежутке между 5-7,5 тысячами шагов в день. Для возрастных людей ходьба дольше верхнего предела не приносит ощутимой пользы здоровью. Четвертое. А вот интенсивная ходьба в названном промежутке позволяет на 30% снизить вероятность возникновения варикозного расширения вен, улучшает работу сердца и легких, помогает нормализовать вес, а также профилактировать возникновение диабета и онкозаболеваний. Пятое. Бег не является альтернативой ходьбе, а для многих людей и вовсе противопоказан. Шестое. Если не брать в расчет шаги, а сконцентрироваться на времени, то в среднем здоровый человек преодолевает 6-7 тысяч шагов за 40-60 минут активной прогулки. Знаю, ты сейчас мне возразишь, что у тебя и на сон-то времени не хватает, а тут нужно выделять час в день на ходьбу. Давай попробуем минимизировать временные затраты на кардионагрузку в день следующим образом. Первое. Дроби одну длинную прогулку на 3 15-20-минутных и старайся совершить их в довольно бодром темпе без остановок, но следи, чтобы на протяжении этого процесса ты дышала носом. Если переходишь на ротовое дыхание, а еще хуже, если появляется одышка, то ты выбрала для себя избыточный темп. Доказано, что 3 активных 20-минутных прогулки в день улучшают качество сна, увеличивают стрессоустойчивость, укрепляют мышцы, кости и суставы. Второе. Банально, но работает. Старайся ходить там, где хотела проехать. Высаживайся на одну остановку раньше, ставь машину подальше от офиса и дома, пользуйся лестницей, а не лифтом. А если нужен компаньон для прогулок, заведи собаку с веселым характером. Ну и почаще отказывайся от стула. Ходи во время разговора по телефону, прогуливайся с подругами, а не сиди в кафе. Отдыхай лежа, закинув ноги на стену. Последнее, конечно, не про движение, а про смену позы. Даже сам факт перемещения для перемены положения тела в пространстве — это уже движение. Кроме того, в положении лежа высвобождаются паховые лимфоузлы, что благотворно сказывается на лимфотоке в нижних конечностях. Третье. Наконец, поменяй отношение к ходьбе. Мысли о ней как о награде в конце рабочего дня. Мозг очень любит награды в моменты пиковой усталости. Именно поэтому вечером нас тянет почаще заглянуть в холодильник. Чтобы избежать вечернего жора, наливай вкусный чай в многоразовый стакан и выходи в парк неподалеку от дома, стараясь раз за разом проходить новые маршруты или заглядывать в новые дворы. Это добавит ощущениям красок, и мозг сможет выработать полезную привычку. «Даша, я все поняла. Буду ходить. Этого достаточно, чтобы быть здоровой?» Не совсем. Во-первых, медики рекомендуют к активной ежедневной ходьбе добавлять 75-150 минут физической активности еженедельно. То есть ходить хорошо, но зарядку по 20-30 минут в день никто не отменял, как и наоборот. Однако не стоит надеяться только на короткие промежутки физической активности. Исследования последних лет доказали несостоятельность стратегии. 8 часов в офисе, 1 час в зале, 3 раза в неделю. Ученые из Университета Торонто, проанализировав несколько десятков статей на тему малоподвижности, образ жизни по принципу «с кресла автомобиля в офисное кресло», заключили. Если 4-5 часов непрерывного сидения на работе еще могут быть компенсированы физическими упражнениями, то последствия для здоровья от 8-12 часов сидячей работы уже не устранить никакими качалками и коллективным фитнесом. Хотя, без сомнения, последствия эти при периодических занятиях спортом будут менее выраженными, чем совсем без него. Лучший выход из ситуации — не только добавлять прогулки и спорт, но и устраивать перерывы в работе для движения через каждые 40-50 минут сидения. Встать за водой, подойти к коллеге, откинуться на спинку стула и потянуться. Более того, занятия в спортзале не кажутся мне единственно верным выбором физической активности для всех. Я искренне считаю, что для многих женщин домашние тренировки могут являться более выгодным способом оздоровления и улучшения фигуры. И вот почему. Первое. Не нужно никуда ехать. Как правило, вы доставляете себя до зала на машине или в общественном транспорте. То есть все так же сидя. Чем продлеваете период гиподинамии? Час интенсивной нагрузки и снова сидеть, а дома лежать. Второе. Комнату в квартире можно хорошо проветрить, включить увлажнитель, аромалампу и создать себе комфортную атмосферу. А в зале обычно душно, и в воздухе концентрируется запах пота. Третье. Домашние тренировки могут быть более частыми. Поездка в зал — это событие, которое надо организовать. А домашние тренировки — это процесс, который не требует длительной подготовки. Зато влюбляет в себя по уши, если привыкнуть. Четвертое. Дома отсутствует момент неловкости и сравнения себя с кем-то. Для мужчин такой спортивный азарт полезен, а вот женщину сомнения, стеснение и зависть эмоционально дестабилизируют. Пятое. Дома ты подстраиваешься только под возможности своего тела, а не под способности тренера или общей массы людей, если речь идет о групповой тренировке. А еще домашние тренировки дешевле. Сейчас есть множество грамотно выстроенных курсов под любой запрос. Осанка, улучшение мобильности суставов, подтягивание живота и так далее. Чаще это дешевле, чем абонемент в зал, и уж точно значительно дешевле, чем оплата услуг личного тренера. Итак, ходить в быстром темпе, заниматься спортом хотя бы по 30 минут в день, а также хотя бы ненадолго вставать в процессе рабочего дня — это удачная стратегия, чтобы прожить более качественную и долгую жизнь. Но есть один важный нюанс. Это мое, во-вторых. Представим следующее. У нас есть две пружинки. Одна прямая, а другая вся кривая, да еще и надломлена в паре тройки мест. Сколько бы мы ни пружинили первую, она будет нормально функционировать, а вторая уже спустя несколько минут или сломается, или совсем погнется. Я вот про что. Задумывалась ли ты, почему можешь со спины определить возраст человека? Я бы даже спросила так. Почему? Ответ верный — по походке. Возрастной человек идет грузно, переваливаясь из стороны в сторону, шаркая ногами. У него пропадает легкость, уменьшается ширина шага. Скрутка в корпусе тоже становится незаметной. А молоденькая девочка летит, грудь вперед, попой крутит, руками машет, шаг широкий, прямиком в жизнь. Таков паттерн шага, то есть эталон. То, каким шаг задумала природа, чтобы он приносил максимум пользы. Прогонял лимфу по организму, тонизировал мышцы и увлажнял суставы. Эталонный шаг можно легко представить, если вспомнить, как ходят топ-модели по подиуму. Не совсем так, но близко. Однако большинство из нас, увы. Первое. Не обучены ходить правильно. Второе. Похоже на сломанную пружинку со множеством напряжений в теле и нефункциональной осанкой. О ней будет подробный разговор дальше в книге. Плоскостопие — это уже повод придержать коней, прежде чем решать «всё, хожу по 2 часа в день, чтоб наверняка». Правила здоровой ходьбы. Первое. Функциональная стопа. Мы поговорим об этом в книге и даже сделаем нужные упражнения, не переживай. Второе. Никаких асимметрических утяжелителей. Ребенок на боку, сумка на плече, тяжеленный рюкзак за спиной. Третье. Широкий шаг. Четвертое. Опора выносимой ноги на пятку. Пятое. Толчок задней ноги от основания большого пальца. Шестое. Хорошее заведение руки назад. Седьмое. Ротация в корпусе. Вращение. Восьмое. Постановка ног будто вдоль узкой перекладины. Такой шаг подарит приятную возможность тренировать ягодицы и не напрягать поясницу. Тогда можно и 10 тысяч шагов пройти, и даже больше, если это необходимо. Я совсем запуталась. То есть пока я не идеальная, мне и ходить не нужно. Можно и нужно. Но первое — не усердствовать. Второе — не начинать бегать. Третье — параллельно с кардионагрузкой включать в постоянное расписание работу со стопой. Кое-что я покажу тебе уже сегодня. Готово? Тогда снимай ботинки, оголяй стопы и пойдем потренируемся. Видеотренировка номер один. Разучиваем здоровый шаг. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. Комментарий к тренировке. Зачем я учу ходить так вычурно? Грудь вперед, руки болтаются, корпус скручивается. Все это объясняется физиологически. Такая ходьба включает все мышцы тела, способствует правильному дыханию. А значит, снятие накопившегося стресса. Стопа работает функционально, что обеспечивает лимфодренажный эффект. И даже желчный пузырь с печенью работает лучше, так как производится их механический массаж. Сделаем выводы. Первое. В день для здоровья достаточно проходить в среднем 6000 шагов. Но физически активному человеку не стоит себя ограничивать, если прогулки в удовольствие. Второе. Важно, чтобы ходьба была интенсивная, но не заставляла тебя при этом дышать ртом. Третье. Достаточно 3 вылазок по 20 минут. Это может быть прогулка от дома до работы и наоборот, а также вечерний променад с любимым. Четвертое. Шаг нужно учиться выстраивать правильно, и тогда будет много плюшек. Профилактика варикоза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика отечности, крепкий сон, стрессоустойчивость, здоровое пищеварение и регулярный стул. А если все-таки переходила и заболели ноги? Да и просто здоровья ради. Используй магниевые ванны или ванночки. Можно взять 200-400 грамм бишофита или английской соли, растворить в воде 36-38 градусов и принимать такую ванну не более 20 минут. С перерывом в день-два. Курс составляет 10-12 процедур с перерывом 1,5-2 месяца. Такие СПА-процедуры снимут боль в мышцах и суставах, улучшат состояние кожи и расслабят тебя целиком и полностью. А еще очень полезно полежать, закинув ноги на стену, хотя бы 5 минут после рабочего дня. Долгосидоз — это передоз сидячей работы? Проверь, грозит ли он тебе. Термин «долгосидоз», конечно, не научный, но он настолько метко описывает проблему, что закрепился в сленге тренеров, специалистов по движению, остеопатов и так далее. Удивительно, но нашему позвоночнику вдвое труднее сидеть, чем стоять, хотя нам, напротив, очень приятно опустить пятую точку на любой из опор. Доказано, что при наклоне корпуса вперед из положения сидя давление на позвонки увеличивается в 11 раз. Это нещадно их разрушает. Но почему наш мозг не протестует? Все до банального просто. Мы разленились. Когда мы стоим, наши мышцы работают, поддерживая позвоночник и суставы. А если садимся, большинство мышц расслабляется. Зато львиная доля нагрузки падает на костную опору. А так как у мышц есть телефонный провод напрямую к мозгу, так называемые механорецепторы, то они сразу начинают нашептывать. «Сиди, сиди, нам хорошо, мы отдыхаем». У костей такой прямой связи с главным управляющим органом нет. И те пашут. Как могут. А потом, откуда грыжи, протрузии, невралгии и прочее? Если вышеперечисленное тебя не беспокоит, или ты пока недообследованная, то у меня есть такая пугалка. 2 часа беспрерывного сидения. Повышается уровень плохого холестерина. 4 часа беспрерывного сидения. Растет риск инсулинорезистентности, так как чувствительность гормона снижается на 20%. 6 часов непрерывного сидения. Стандартная физнагрузка уже не компенсирует вред от столь длительного нахождения на пятой точке. Более 10 часов непрерывного сидения вред для здоровья сопоставим с вредом от курения, считал эндокринолог Джеймс Левин, пока его высказывания не начали подвергать сомнению. «Даша, может, и здесь не все так критично, и вполне можно сидеть, если твоя работа такова, что от этого не убежишь». «Не убежишь в буквальном смысле. Смеюсь». Да, в офисах 10 на 10 сильно не разбежишься. Оставить беговые дорожки, чтобы работники тренировались, тоже спорное решение. Ну, представь, ты сидишь целый день, а потом, не размявшись, не разогревшись, побежала. Травм будет не избежать. Какой жуткий каламбур. Ну да ладно, утрирую. Я поняла твой запрос и спешу с ним разобраться. А вдруг и вправду вся эта истерия с малоподвижностью не более чем выдумка спортиндустрии? И первый контраргумент, что нет, это не выдумка, у меня уже в кармане. Начнем с краткого экскурса, как устроены сосуды. Нас интересуют артерии, вены и лимфатические сосуды. Первые несут кровь, последние — лимфу. Стенки артерий более прочные и толстые, чем у вен. Артерии разносят кровь от сердца к мышцам и внутренним органам. Итог крови осуществляется здесь за счет сократительной способности сердца. Именно на этом явлении и основан подсчет пульса. Сердце выбросило кровь, аорта приняла, а удар, который произошел об ее стенку, разошелся колебаниями по всем артериям. Итого, пока сердце пашет, артерии без крови не остаются. Кроме того, у них есть собственный слой гладкомышечной ткани, который позволяет автоматически поддерживать непрерывное течение крови с постоянной скоростью. Вена же, наоборот, обеспечивает возврат крови в сердце, то есть их задача — двигать кровь в обратном направлении. В этом венам помогает отрицательное давление в грудной полости. Легко представить, словно высасываешь свежевыжатый сок из стакана через трубочку. Умная природа добавила этой венозной трубочке слой гладкой мускулатуры, который более развит в венах нижних конечностей. Однако в сравнении с артериями развит он все равно не так хорошо. Да и сама стенка вен имеет более слабый эластиново-коллагеновый каркас, чем стенка артерий. Зато здесь есть клапаны, которые похожи на лепестки розы. Представь, что ты вставила неплотный бутон розы в полую трубку диаметром 3-4 см, а затем пустила по трубке воду. Там, где вода будет идти по направлению роста лепестков, она не остановится и не застоится. А если пустить воду с обратного конца, то лепестки распушатся и затормозят ход воды. Конечно, лепестки очень тонкие и вряд ли станут заметным препятствием. Зато клапаны в венах действительно преграждают обратный ток крови. А теперь проведем эксперимент. Возьмем трубочку, налей литра 2 воды и, не торопясь, тяни ее вверх, будто тебе больше нечем заняться. Ладно, можно даже не проводить этот глупый эксперимент. И так ведь понятно, к чему я веду. Ты жутко устанешь уже на 10-й, если не на 5-й минуте. Вот и сердцу тяжело. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все носятся вокруг вечного двигателя, а он у нас уже есть, наше сердце. Но чтобы оно реально отслужило век, ему нужны помощники, и они есть. Знаешь, что помогает сердцу возврать венозной крови и снимает порядка 30% нагрузки? Мышцы ног. При условии, что они работают, а еще полноценное дыхание. Что касается мышц, то ведущая роль в насосной функции принадлежит камбаловидной мышце. Расположена она глубоко, под слоем икроножной, самого мясистого участка твоей голени, и включается в работу не так-то просто. Когда камбаловидная мышца сокращается, она механически сжимает вены ног, и происходит мощный толчок венозной крови вверх против силы притяжения. Когда мы сидим, ясное дело, мышцы нижних конечностей не работают. А помимо прочего, как мы сидим? Голова чаще опущена, руки направлены вперед к клавиатуре, спина сгорблена. Мы не даем случиться нормальному полному вдоху. Вместе с этим часто нервничаем. Знаешь, что происходит с дыхательной мускулатурой, когда ты тревожишься по поводу несданного отчета или очередного звонка от школьного учителя твоего сына? Мозг дает ей сигнал. Дыши поверхностно, нам сейчас придется убегать от дикого зверя. Да-да, мозг еще не так давно обслуживал древних людей. Или сражаться за территорию. И вдох становится малофункциональным, набирает кислород и не более того. А ведь он должен также массировать внутренние органы, помогать току крови по венам, оттоку желчи и прочим жизненно важным штукам. Итого выходит, что, сидя на стуле по полдня и более, мы лишаем сердца помощников. Оно пашет, пашет, но в какой-то момент не выдерживает, собирает чемоданы, и все, инфаркт. Хотя до этого будут беспокоить более тривиальные проблемы. Отечность ног, варикозное расширение вен, ломота в мышцах и суставах, головокружение, снижение зрения, усталость и разбитость. Но, кажется, я забыла еще про одни сосуды, лимфатические. В чем их особенность? В теле человека одномоментно циркулирует порядка 1-2 литров лимфы. Ее задача, образно говоря, отжимать ткани и удалять из них плотные частицы типа солей, метаболитов и прочего для дальнейшей утилизации. Это словно дополнительный пылесос, причем более сосредоточенный на механической чистке, нежели на химической, в отличие от печени. В лимфатических сосудах, как и в большинстве вен, есть клапаны. Зато нет остаточной энергии для возврата. Такая достается венозной крови от сердца. Таким образом, лимфа движется только потому и тогда, когда сокращаются окружающие мышцы. А если не сокращаются? Ведь именно так происходит, когда ты подолгу сидишь. А еще в составе лимфатической системы есть лимфатические узлы. Сядьте, оцени, какие из них ты зажала. Паховые в первую очередь, а также лимфоузлы кишечника, как, впрочем, и сам кишечник. Чего добиваемся? У девочек начинаются проблемы по-женски, у мальчиков — простатиты и прочие неурядицы в семейной жизни, у обоих полов — геморрой. Мучают запоры, из-за снижения двигательной активности снижается перистальтика кишечника. Цвет кожи приобретает землистый оттенок из-за общей загрязненности внутренних сред организма. Тело стремительно стареет. Можно сколько угодно чистить лимфу отварами солодки и прочими примочками, но от отеков и болячек не избавиться, пока в теле не будет регулярного движения. Ты уже встала и пошла писать увольнительную? Подожди. Я подготовила для тебя небольшую разминку, которую можно выполнять в короткие 5-минутки между сидячей работой. Встань и попробуй, а потом продолжим рассуждение. Видеотренировка номер 2. Зарядка от варикоза. Для красивых ног и здорового сердца. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. Я сделала. Мне понравилось, но каждый день лень. А может, есть стулья, на которых можно долго сидеть и не болеть всем перечисленным? Ни волшебных стульев, ни волшебных таблеток не существует. Часто обещания производителей тех или иных стульев не более чем маркетинговый ход. Да, точка напряжения будет уходить из одной области, но будет ведь переходить в другую. И если мы не зажимаем паховые лимфоузлы, то напрягаем квадратную мышцу поясницы или излишне давим на лонное сочленение, что недопустимо. Лучшее и при этом бесплатное решение — двигаться каждые 10-15 минут, а каждые 40 минут — вставать. Поначалу это кажется нереальным, особенно когда рабочий процесс затягивает с головой. Но достаточно только натренировать привычку, например, поставить напоминание, которое будет срабатывать каждые 15 минут, а телефон при этом отложить подальше. Даже то, что ты потянешься за ним, уже будет успехом, а если еще и пожимаешь кулачки, стопу потянешь носком на себя, от себя, и подвигаешь плечами, сделает тебя суперчеловеком в моих глазах. Понимаешь, никаких специальных зарядок во время рабочего процесса. Просто тянись чаще, ерзай на стуле, а еще обязательно меняй положение тела в пространстве каждые 40 минут. Ходи к кулеру попить воду. Вызывайся распечатать документ менеджеру-соседу. Увидела в окне старушку, которая не решается перейти дорогу. Беги на помощь. Шучу, конечно, но думаю, мысль ясна. Кстати, а как дела с подвижностью обстоят у племени Хадза, которые мы обсудили во введении? Они тоже сидят. И, кстати, порой не менее 10 часов в день. Однако в основном сидят они либо на корточках, либо на коленях. Так или иначе, заставляя все глубокие мышцы постоянно работать в поисках равновесия. Поэтому если ты начнешь включать мышцы регулярно, а через мои короткие зарядки будешь обучать их включаться, то уже скоро отметишь, как изменится твое самочувствие. Это лучшее решение для роста медиаторов удовольствия, чем есть конфеты и запивать чаем с сахаром. Прошу, будь более нежна по отношению к своему телу. Пример моих потягушек. Пусть он просто здесь будет. Видеотренировка номер 3. Разминка за рабочим столом. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге.